Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии. Кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрей, не без изумления, глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом, вдруг обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа под сводами, и дивился Андрей с полуоткрытым ртом величественной музыки. В это время почувствовал он, кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора», — сказала татарка. Они перешли через церковь, незамеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе. Все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста. Посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад, рынок съестных припасов. Улицы, которых тогда не мастили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные в один этаж дома с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили дома тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других, возносилось совершенно отличное от прочих зданий, вероятно, городовой магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой. Большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвую, но Андрею почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из 2-3 человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательнее, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие, и в это время наткнулся на что-то, лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок. Жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники. 2-3 длинные, все в завитках кудри, выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока. Он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыхание. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрея драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича «Хлеба!». Но сил не было у него, равных бешенству. Андрей оттолкнул его, он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, и сгрыз, искусал его, и тут же на улице в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу. Не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь питающего силы? У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась. По крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего.

а отцу отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря. Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрей, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела. И вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивший кусок хлеба. Он побледнел и схватил ее за руку, закричал: «Довольно, не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит!» И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразила чье-нибудь слово, но не властный выразить ни резец, ни кисть, ни высокомогучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, ниже того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы. «Царица!» — вскрикнул Андрей, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. «Что тебе нужно? Чего ты хочешь? Прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек! Я сделаю, я погублю себя!» Погублю, погублю, и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко, но не в силах сказать того. У меня 3 хутора, половина табунов отцовских мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, все мое. Такого ни у кого нет теперь у казаков наших оружия, как у меня. За одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и 3000 овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкую черную бровью. Но знаю, что, может быть, несу глупые речи и не кстати, и не идет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в Бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья, и все, что не есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творение Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе». С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее. Отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать, и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначением ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они своим городом. И глаза ее вдруг наполнились слезами. Быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен, и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, как бы внезапно почувствовав, какое укушение ядовитого гада, и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти. «Скажи мне одно слово», — сказал Андрей и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновения, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна. «Отчего же ты так печально? Скажи мне, отчего ты так печально?» Бросила прочь она от себя платок, отдернула нализавшие на очи длинные волосы косы своей, и вся разлилась в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом,